Глава 3. Екатерина. 1. В июль 1702 года, в начале шведской войны, генерал Шереметьев, которому поручено было занять Лифляндию и прочно обосноваться в ней, осадил Мариенбург. После нескольких недель мужественной обороны город был доведен до крайности, и комендант решил взорвать крепость и погибнуть вместе с ней. Он призвал к себе нескольких жителей, сообщил им по секрету о своем решении и предложил, возможно, скорее покинуть крепость, если они не хотят разделить участь его и его отряда. В числе предупрежденных лиц был местный лютеранский пастор. Он выехал с женой, детьми и служанкой, не захватив с собою ничего, кроме славянской Библии, которая могла послужить ему, как он надеялся, пропуском у осаждавших город. Когда его остановили на аванпосте, он стал махать своей книгой, сказал тут же несколько мест из нее наизусть, чтобы показать свое блестящее знание языков, и предложил взять на себя роль переводчика. Решено было послать его в Москву с семьей. Но что делать с этой девушкой? Шереметьев взглянул на служанку и нашел, что эта цветущая блондинка очень недурна. Он улыбнулся. Пусть она остается в лагере, полки не будут этим недовольны. Петр еще не думал тогда об изгнании прекрасного пола из среды своих войск, как он это сделал впоследствии. Приступ был назначен на завтра, а пока можно поразвлечься. Девушка очутилась за столом со своими новыми товарищами. Она была весела, не дичилась, и ее приняли очень приветливо. Музыканты заиграли на гобое. Собрались танцевать. Вдруг страшный взрыв прервал ритурнель. Танцующие еле устояли на ногах, а служанка, вне себя от ужаса, очутилась в объятиях драгуна. Комендант Мариенбурга сдержал свое слово, и при этом громовом ударе и в объятиях солдата Екатерина I вступила, так сказать, в историю России. Эта служанка была именно она. В то время она не носила еще имени Екатерины, и нет определенных сведений о том, как ее звали, откуда она была родом и как очутилась в Мариенбурге. В истории, как и в легенде, ей дают несколько фамилий и называют несколько мест ее рождения. Все более или менее достоверные документы и все предания, более или менее заслуживающие доверия, единогласно утверждают только то, что такой удивительной судьбы не выпадало на долю никакой другой женщины. Это уже не роман императрицы, а сказка из «Тысячи и одной ночи». Попытаюсь передать не то, что достоверно, достоверного нет почти ничего, но то, что, по крайней мере, правдоподобно в этой совершенно исключительной судьбе. Она родилась в каком-то местечке в Лифляндии. Была ли это польская Лифляндия или шведская, неизвестно. Было ли это местечко Вышки озера в окрестностях Риги или местечко Ринген в Дербцком, теперешнем Юрьевском округе, тоже подлежит сомнению. 11 октября 1718 года, в день годовщины взятия шведского города Нотебурга, Петр писал той, которая в то время сделалась уже его женой: «Катеринушка, друг мой сердешненький, здравствуй, поздравляю вам сим счастливым днем. Нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков отперте». Сама она, кажется, очень дорожила Польшей. Ее сестры и братья, разысканные впоследствии, назывались Сковорощенко или Сковородские, что переделали, вероятно, для благозвучия в Скавронских. Может быть, это была семья эмигрантов, во всяком случае простых крестьян, бежавших, вероятно, от слишком сурового крепостного права на родине, в надежде найти менее тяжелое существование. Екатерине было 17 лет, и она была сирота. Предполагают, что мать ее принадлежала ливонскому дворянину фон Альвендалю, сделавшему ее своей любовницей. Екатерина была плодом этой связи, быть может, кратковременной. Так как ее законные отец и мать умерли, а незаконный отец ее бросил, то пастор Глюк приютил ее у себя еще ребенком. Она учила катехизис, но не училась азбуке. Впоследствии она умела только подписывать свое имя. Она выросла в этом приютившем ее доме и с годами старалась быть полезной, помогала в хозяйстве, смотрела за детьми. У Глюка жили посторонние ученики, и она также помогала прислуживать им. Двое из них рассказывали впоследствии, что она готовила им слишком маленькие бутерброды. Она всегда любила экономить. Но есть свидетельство, что в другом отношении она рано стала проявлять большую щедрость. Один литовский дворянин Тизенгаузен и другие пансионеры пастора пользовались, как говорят, ее милостями. Говорят даже, будто у нее родилась в это время дочь, умершая через несколько месяцев. Незадолго до осады пастор решил было положить конец распущенности ее поведения, выдав ее замуж. Но ее муж или жених, в точности неизвестно, шведский драгун по имени Крузе, исчез после взятия города. Он был взят в плен русскими и отправлен далеко от своей родины. Или по другой версии, более достоверной, его отправили во время перемещения войск с его полком в сторону Риги, что и спасло его от катастрофы. Это случилось или до, или после совершения брака. Сделавшись императрицей, Екатерина напала со временем на его след и назначила ему пенсию. Пленница служила утешением отряду русской армии, стоявшему в Лифляндии, была сначала любовницей унтер-офицера, который ее бил, а потом самого главнокомандующего, которому она скоро надоела. Как она попала в дом Меншикова, на этом свидетельства опять расходятся. Одни говорят, что временщик взял ее сначала к себе в услужение, чтобы стирать его рубашки. В одном из своих писем к Петру, написанном уже в то время, когда она стала его женой, она как бы намекает на этот факт из своего прошлого. «Хотя и есть, чаю, у вас новые портомои, прачки, однако ж и старая вас не забывает». Но Петр возразил любезно: «А что пишешь, что у нас хотя и есть портомои, однако ж вы послали рубашки, и то, друг мой, ты, чаю, описалась, понеже у Шафирова то есть, а не у меня. Сама знаешь, что я не таковский, да и стар». Верно то, что вначале Екатерина занимала довольно низкое положение у своего нового покровителя. В марте 1706 года Меншиков писал своей сестре Анне и двум девицам Арсеньевым, прося их приехать в Витебск на праздник Пасхи. При этом он высказывал предположение, что они побоятся ехать по дурной дороге, и просил в таком случае: «Буди того не желаете, или, опасаясь распутицы, ехать не изволите, и вы пришлите ко мне Катерину Трубачеву, да с нею других девок немедленно». Фамилия Трубачева, происходящая от корня труба, является, быть может, намеком на мужа или жениха красавицы. Между тем важное событие вкралось уже в жизнь той, которой все так свободно распоряжались до сих пор. Петр ее заметил и не остался равнодушным к ее прелестям. Об этой первой встрече рассказывают также различно. Зайдя к Меншикову после взятия Нарвы, царь был удивлен чистотой всей обстановки временщика и его собственной особы. Как он достигает того, чтобы иметь такой порядок в доме и такое свежее белье? Вместо ответа Меншиков открыл дверь, и государь увидал красивую девушку в фартуке, которая перескакивала с одного стула на другой и от одного окна к другому, усердно вытирая губкой оконные стекла. Картина пикантная. Одна беда. Нарва была взята в августе 1704 года, а в это время Екатерина была беременна, по крайней мере в первый раз, от Петра. В марте месяце следующего года у нее уже был от него сын, маленький Петрушка, о котором Петр говорит в одном из своих писем. Через 8 месяцев у нее было уже двое сыновей. Эти дети были, очевидно, дороги великому человеку, так как он думает о них среди ужасных забот, поглощавших его в эту минуту. К матери он как будто относился довольно равнодушно. Обстоятельства, при которых совершился ее переход из дома временщика в дом царя, перетолковывались на все лады, получая в иных передачах драматический оттенок. После того, как между двумя друзьями состоялось соглашение и формальная передача прав, Екатерина поселилась в своем новом доме и тут увидала, как рассказывают, великолепные драгоценные вещи. Тогда она будто бы залилась слезами и спросила своего нового покровителя, откуда эти украшения. «Если они присланы тем, я возьму только это маленькое колечко. Если вы их положили, то как вы могли подумать, что они мне нужны, чтобы понравиться вам?» По всей вероятности, дело обстояло гораздо проще. Мне трудно себе представить, чтобы Екатерина могла быть так бескорыстна, а Петр так расточителен. К тому же эта сцена относится, конечно, к тому времени, когда прекрасная уроженка Лифляндии и ее державный покровитель были уже связаны двойными семейными узами. А между тем, и в последующие годы я не вижу никакой заметной перемены в скромном и двусмысленном положении, которое Екатерина продолжала занимать среди своих товарок в общем женском тереме, где Петр и Меншиков развлекались по очереди или оба вместе. Екатерина то с царем, то с временщиком. В Петербурге она жила со всеми этими дамами в доме Меншикова, оставаясь неизвестной и снисходительной любовницей. У Петра были в это время еще другие любовницы, но Екатерина не осмеливалась упрекать его за это. Она даже охотно занималась сводничеством, ухитряясь извинять недостатки и даже неверности своих соперниц, и вознаграждая за неровности их настроения своим неиссякаемым весельем. Таким образом, она незаметно, шаг за шагом, входила все больше и больше в душу государя и во все его привычки, внедрялась в них все крепче и крепче, становилась ему необходимой. Была минута в 1706 году, когда он боялся, казалось, чтобы она не ускользнула от него, как Монс. Его начинали заботить те неудобства, которые могут возникнуть из совместного с Меншиковым пользования своими правами и удовольствиями. Он чувствовал как бы упреки совести, которые были, может быть, только бессознательными проблесками ревности. До сих пор он долго осмеивал данное временщиком Анне Арсеньевой обещание на ней жениться и считал его невыполнимым. Теперь оно представлялось ему законным и священным, и он писал своему второму «я» «Еще вас о едином прошу, ни для чего, только для Бога и души моей держи пароль». Меншиков покорился, и Петр последовал его примеру, но гораздо позднее. Правда, с этих пор Екатерина считалась уже соединенной с ним тайным браком. С 1709 года она не покидала царя. Когда она сопровождала его в Польше и в Германии, с ней обращались почти как с государыней. Рождение еще двоих детей, двух девочек, связало ее еще теснее с ее покровителем. Но официально она оставалась все еще его фавориткой. Уезжая из Москвы в январе 1708 года, чтобы присоединиться к армии и выступить вместе с ней в поход, считавшийся решительным, Петр оставил следующую записку. «Ежели что случится, волею Божьею, тогда 3000 рублев, которые ныне во дворе господина князя Меншикова, отдать Катерине Васильевной и с девочкой». Питер. Слова «и с девочкой» означают Екатерину Петровну. Она родилась 28 декабря 1706 года. Умерла 27 июня 1708. В ведомости о расходе 55 тысяч из казанских доходов за 1710 год, между прочим, показана статья расхода Екатерине Алексеевне 2500 рублей, в том числе за алмаз 1000 рублей. Они еще недалеки теперь оба от дуката первой ночи. Когда и как возникло это окончательное решение? Решение, по-видимому, невозможное, экстравагантное, безумное. Сделать из этой девушки более или менее законную супругу и императрицу. Говорят, это случилось в 1711 году, после похода на Прут. Своей постоянной преданностью, храбростью, присутствием духа в критические минуты Екатерина победила последние колебания Петра. Он был покорен, и в то же время он уже усматривал возможность сделать извинительным в глазах народа выбор такой подруги и такой государыни. Русская армия и ее глава были избавлены от непоправимого бедствия и неизгладимого позора вмешательством бывшей служанки. Если царь поведет ее к алтарю и увенчает ее чело императорской короной, он только уплатит общественный долг. Впоследствии Петр высказал это открыто в манифесте, обращенном к его подданным и к Европе. Но это, увы, опять-таки не более как остроумная гипотеза, противоречащая фактам и числам. Освободительная роль Екатерины на берегах Молдавской реки, где русская армия была окружена турками и татарами, роль, которую не раз оспаривали и которую можно оспаривать, относится к июню месяцу 1711 года. Между тем, как Петр уже 6 месяцев тому назад признал уроженку Лифляндии своей женой. Его сын Алексей, живший тогда в Германии, получил известие об этом в самом начале мая месяца и написал своей мачехе поздравительное письмо. 23 мая 1711 года. «Мадам, слышал я, что государь-батюшка изволил вашу милость объявить себе супругою, и с сим вашу милость поздравляю и прошу вас, дабы и в милости вашей ко мне прежней содержан был, в чем имею надежду. Алексей». Государю-батюшке с своим поздравлением не смел ныне для того, что ни от кого письменного ведения не имею. Великий реформатор был не из таких, чтобы подыскивать более или менее законное оправдание своим решениям и своим поступкам. Правда, 10 лет спустя, в минуту коронования прежней служанки, он нашел уместным напомнить о той опасности, которая была отвращена в 1711 году, благодаря ее содействию. Но тогда, надо думать, ему необходимо было указать на смысл и важность этой необычной церемонии, в которой он, за отсутствием наследника престола, хотел как бы показать инвеституру своего наследства. Надо было обеспечить после своей смерти исполнение воли, в которой, пока он был жив, он никому не давал отчета. К этому же времени относится опубликование манифеста, о котором я упоминал выше. Петр как будто хотел отдать в нем отчет в своих действиях тем, кто переживет его. Я должен добавить, что самый факт брака отрицался. Но мы имеем достаточно убедительное доказательство в депеше английского посланника Витворта, писавшего из Москвы 20 февраля 2 марта 1712 года. «Вчера царь всенародно праздновал брак со своей женой Екатериной Алексеевной. Прошлой зимой, за 2 часа до отъезда из Москвы, он призвал к себе вдовствующую царицу, свою сестру, царевну Наталью, и еще 2 сводных сестер, и объявил им, что эта дама его супруга, и что они должны уважать ее как таковую. Они должны были также, в случае, если бы его постигло какое-нибудь несчастье в предстоящем походе, признать за ней звание, преимущества и доходы, принадлежащее обыкновенно вдовствующим царицам. Так как она его настоящая жена, и хотя он не успел совершить обряда сообразно обычаям страны, но сделает это в самом ближайшем будущем. Теперь приготовления заняли 4 или 5 дней. После чего 18 числа текущего месяца господин Кикин, один из начальников адмиралтейства, и генерал-лейтенант Ягужинский, два лица, находящиеся в большой милости у государя, посланы были пригласить гостей на прежнее бракосочетание его величества. Им был дан приказ употреблять именно это выражение. Царь женился в звании контр-адмирала, поэтому офицеры его флота должны были исполнять первые роли в церемонии, за исключением министров и представителей дворянства. Вице-адмирал Крюйс и один контр-адмирал были посаженными отцами, а вдовствующая царица и жена вице-адмирала – посаженными матерями. Собственные дочери Екатерины, 5 и 3 лет, исполняли обязанности фрейлин. Бракосочетание было совершено частным образом в 7 часов утра в маленькой часовне, принадлежащей князю Меншикову. Присутствовали только те лица, которые были обязаны явиться по своим должностям. Впрочем, по словам Витварта, в этот день был большой прием во дворце, парадный обед, был и фейерверк. Голландский резидент Деби говорит со своей стороны о празднестве, данном по этому поводу князем Меншиковым. Таким образом, церемония получила в достаточной степени публичный характер. Мотивы, которыми руководствовался Петр, и постепенный ход его мыслей и чувств, приведших к необыкновенной развязке его романа, кажутся мне достаточно выясненными в английском документе, если сравнить его с вышеприведенными. Петр заботился явно об обеспечении будущего своей подруги и ее детей. И год от года все больше и больше стремился к этому по мере того, как росла его привязанность к ним, нежность и уважение к ней. Перед походом 1708 года, равно как и перед походом 1711 года, он просто хотел исполнить требования своей совести, не заботясь о том, какое впечатление это произведет. В первый раз дар в 3000 рублей показался ему достаточным. Во второй раз он счел нужным доставить Екатерине все преимущества мнимого брака. Затем, считая себя, конечно, к тому обязанным, он пропустил еще год и, по всей вероятности, выдержал за это время какой-нибудь натиск, как от самой Екатерины, так и от каких-нибудь лиц, знакомых с этой внутренней драмой, так как Екатерина умела находить себе друзей. Он сдержал свое слово, не придавая, однако, особого блеска этому событию. Так как никакая духовная власть не расторгла первого брака Петра с Евдокией, и эта последняя была еще жива, то существовало мнение, будто этот второй брак был совершенно недействителен. Я согласен с этим, но тем не менее считалось, что Екатерина была повенчана должным образом. Посмотрим, что думали и говорили о новой царице ее современники. Второе. Вот как рисует ее портрет барон Пельниц, который видел ее в 1717 году. Царица была в цвете лет, и ничто в ней не указывало на то, чтобы она могла быть когда-нибудь красива. Она была высока ростом и полна, очень смугла, и казалось бы еще смуглее, если бы слой румян и белил не скрадывал несколько смуглый цвет ее лица. В ее манерах не было ничего неприятного, и можно бы даже назвать их хорошими, если принять во внимание происхождение этой государыни. Если бы подле нее было какое-нибудь разумное лицо, то она, наверное, развелась бы, так как у нее было много доброй воли, но трудно было найти кого-нибудь смешнее, чем дамы ее свиты. Говорили, что царь, государь необыкновенный во всех отношениях, находил удовольствие в том, чтобы выбирать именно таких, с целью унизить других придворных дам, более заслуживавших первенства. Можно сказать, что если эта государыня не обладала всеми прелестями своего пола, она обладала его кротостью. Во время своего пребывания в Берлине она выказывала большое уважение королеве и показала, что ее высокое положение не заставило ее забыть разницы между этой государыней и ею. Марк-графиня Байрейтская, воспоминания которой относятся к событиям, происходившим на год позже, выказывает, как и надо было ожидать, меньше снисходительности. Царица была небольшого роста, плотная, очень смуглая и не отличалась ни красотой, ни грацией. Достаточно было увидать ее, чтобы угадать ее низкое происхождение. По странному наряду ее можно было принять за немецкую актрису. Ее платье, очевидно, куплено на толкучке. Оно было старомодное и все покрыто серебром и грязью. Весь период ее платья был убран драгоценными камнями. Они составляли странный рисунок. Это был двуглавый орел, все перья которого были зашиты самыми мелкими алмазами в оправе. Вдоль отворотов ее платья была нашита дюжина орденов и столько же образов, святых и мощей. Так что, когда она шла, можно было думать, что идет навьюченный мул. Но Марк-графиня была ехидна. Компридон, сам не бывший образцом снисходительности, признает, однако, за царицей проницательность и политический ум. Если она и не спасла армии во время прусского похода, то эта заслуга осталась за ней во время похода на Персию. По рассказам Компридона, Петр является здесь не в очень лестном свете. В сильную жару Петр дал своим войскам приказ выступать в поход, а сам заснул. Просыпаясь, он увидел, что ни один человек не двинулся, и на вопрос его, какой же генерал отменил мое приказание, государыня отвечала: «Это сделала я, потому что иначе ваши люди и сдохли бы от жары и жажды». Я уже сказал, что портреты Лифлянтки, сохранившиеся в галерее Романовых в Зимнем дворце, не дают никакого понятия о тех прелестях, которым она обязана своей счастливой судьбой. В этих портретах нет ни красоты, ни изящества. Очень полное лицо, круглое и вульгарное, некрасиво вздернутый нос, глаза на выкате, полная шея, общий вид служанки из немецкой гостиницы, вид ее башмаков, благоговейно хранящихся в Петергофе, навел графиню Шуазель-Гуфье на мысль, что царица жила на широкую ногу. История должна искать иного объяснения судьбы Екатерины. Эта неуклюжая женщина, малособлазнительной наружности, по силе и выносливости своего физического темперамента, почти не уступала самому Петру, а в нравственном отношении была гораздо уравновешеннее его. В период времени от 1704 по 1723 год она принесла своему любовнику, ставшему потом ее мужем, 11 детей, большинство которых умерло в раннем возрасте, и частая беременность проходила для нее почти незаметно, не мешая ей сопровождать государя во всех его странствованиях. Она была настоящей женой офицера, походной офицерской женой, по местному выражению, способной совершать походы, спать на жесткой постели, жить в палатке и делать верхом на лошади двойные и тройные переходы. Во время персидского похода она обрила себе голову и носила гренадерскую фуражку. Она делала смотр войскам, проезжала по рядам перед сражением, ободряя словами солдат и раздавая им стаканы водки. Пуля, сразившая одного из людей, бывших в ее свите, не смутила ее. Когда после смерти Петра соединенные эскадры Англии и Дании угрожали Ревелю, она собиралась сесть на один из кораблей своего флота и отправиться сама, чтобы отразить врагов. Екатерина не лишена была некоторого кокетства. Свои белокурые волосы она красила в черный цвет, чтобы свежий цвет лица выделялся еще ярче. Запрещала придворным дамам подражать ее туалетам, танцевала чудесно и выполняла артистически самые сложные пируэты, в особенности, когда сам царь был ее партнером. С другими танцорами она обыкновенно только делала па. В ее характере самая нежная женственность сочеталась с чисто мужской энергией. Она умела быть любезной с окружающими и сдерживать самые дикие вспышки Петра. Ее низкое происхождение совсем не смущало ее. Она о нем помнила и говорила о нем охотно, с людьми, знавшими ее до возвышения. С немцем-учителем, занимавшимся у Глюка, когда она еще служила в его доме. С Витвортом, который, может быть, хвастается, давая понять, что он был с ней очень близок, и которого она пригласила раз на танец, спрашивая, не забыл ли он прежней Екатеринушки. Очень большое влияние, которое Екатерина имела на мужа, зависело отчасти, по свидетельству современников, от ее умения успокаивать его в минуты нервного возбуждения, которое сопровождалось нестерпимыми головными болями. Переходя от полного угнетения к неистовству, он, казалось, был близок к безумию, и все бежали от него. Она подходила к нему без всякого страха, заговаривала с ним своим особым языком, полным ласки и в то же время твердости, и самый ее голос уже действовал на него успокоительно. Потом она брала его за голову и тихонько ласкала, проводя рукой по его волосам. Скоро он засыпал, положив голову ей на грудь. Тогда она сидела неподвижно 2 или 3 часа, дожидаясь благодетельного действия сна, и, просыпаясь, Петр был опять свеж и бодр. Она старалась также сдерживать всякого рода излишества, которым он предавался. Ночные оргии, пьянство. В сентябре 1724 года под предлогом спуска нового корабля состоялся пир, затянувшийся по обыкновению до бесконечности. Тогда Екатерина подошла к двери каюты, где Петр, заперся с ближайшими друзьями, чтобы пить в волю, и крикнула ему: «Пора домой, батюшка!» Он послушался и ушел вместе с ней. Екатерина кажется действительно любящей и преданной, хотя несколько театральное проявление горя после смерти великого человека набрасывает некоторую тень на искренность ее чувств. Вильбуа говорит о 2 англичанах, которые в течение 6 недель наслаждались ежедневно этим зрелищем в часовне, где стояло тело почившего, и заявляет, что сам он испытывал при этом такое же волнение, как при представлении Андромахи. Однако это не мешало царице требовать в то же время наследства после царя с большой энергией и полным присутствием духа. Привязанность Петра была менее подозрительна. Она была несколько грубовата, но прочна. Письма, которые он писал Екатерине в редкие моменты разлуки, выражают с очевидной искренностью глубокую привязанность старика, как он любит называть себя, к своей Катеринушке, к другу сердечному, к матери дорогого Шишеньки, маленького Петра. Эти письма носят обыкновенно веселый и шутливый характер. Никаких громких фраз, простые слова, идущие от сердца. Страсти нет, но много нежности. Письма не пылают огнем, но светятся тихим и ровным светом. Ни одной резкой ноты, и всегда выражается желание увидеть, возможно, скорее любимую женщину и еще того более подругу, товарища, с которым чувствуешь себя хорошо. «Он ждет, не дождется, когда ее увидит», — пишет царь в 1708 году, «потому что скучно без нее», и некому посмотреть за его бельем. В своем ответе она высказывает предположение, что он, наверное, плохо причесан в ее отсутствие. Он отвечает, что она угадала, но пусть она приезжает, тогда найдется старый гребень, чтобы привести дело в порядок. А пока он посылает ей свои волосы. 1 августа 1718-го. «Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж обрезанные свои волосищи посылаю к тебе». Как и прежде, письма часто сопровождались подарками. В 1711 году Петр посылает часы, купленные в Дрездене. В 1717 году мехельнские кружева, лисицу и пару голубей с Финляндского залива. Января 29 1708. Тетка и матка сама друга, а скоро будет и сама третья. «Здравствуй, а мы, слава Богу, здоровы». Письмо ваше купно с презентом принял, и за оное благодарствую, а что пишешь, чтобы к вам всегда добрые ведомости писать, и то я от сердца рад, да какое Бог даст. Еще же объявляю свою нужду здешнюю, а шить и обмыть некому, а вам ныне вскоре быть, сами знаете, что нельзя. Постскриптум. При сём посылаю вам презент. Тётке лимонную материю, матке по жёлтой земле да кольцо, маленькой полосатую, дай Боже, носить на здоровье. 1708 мая 5. Матка и тётка, здравствуйте и с маленькими. Письмо я ваше получил, из которого не гораздо добро видал. Дай Боже здоровье. А что пишете, что некому чесать гладко, приезжайте скорее. Старый грибнишка сыщем. 1711 сентября 14. Катеринушка, друг мой, здравствуй. Посылаю при сём презент тебе часы новой моды. Для пыли внутри стёклы, да печатку, да четверной лапушки втроём. Больше за скоростью достать не мог, ибо в Дрездене только один день был. В 1723 году он пишет Екатерине из Кронштадта и извиняется, что ничего не посылает ей за неимением денег. Проезжая через Антверпен, он отправляет ей пакет, покрытый печатями с его гербом и адресованный Ее Величеству Царице Екатерине Алексеевне. Открыв ящичек, мать Шишеньки нашла там только клочок бумаги с надписью большими буквами «1 апреля 1717 года». Этими немногими словами, крупно написанными собственной рукою Петра I, он, следуя обычаю, обманывает государыню 1 апреля. Подлинник был запечатан красную сургучную печатью с изображением государственного герба. На обороте надпись «Ее Величеству Государыне Царице Екатерине Алексеевне». 1717 апреля 7. «Катеринушка, друг мой сердешненький, здравствуй. Посылаю к тебе кружево на фонтанжу, головной убор, и на агажанты, манжеты на груди и рукава. А понеже здесь славные кружевы из всей Европы и не делают без заказу. Того для пришли образец, какие имена или гербы во оных делать. Хотя мы сегодня и отъезжаем от сель. Однако, где мы не будем, а когда получу от вас образцы, то по почте пришлю сюды». 1717 августа 26. «При отпуске лишних людей посылаю к тебе две пары голубей, да лисицу. Голуби гораздо хороши, а лисица зело смирна и игрелива. А паче всего, что духу от нее нет, как от других бывает, что гораздо дивно». Екатерина тоже посылала небольшие подарки, всего чаще напитки, фрукты, теплую жилетку. Кабинет Петра, 1714 год. «Посылаю к вашей милости пол пива и эльбиру несколько дюжин, также и огурчиков свежепросольных. Дай Боже вам, батюшка, кушать на здоровье». В 1715-м. «Посылаю к вашей милости венгерского вина и пол пива, несколько бутылок, так аж винные ягоды и дын из нашего огорода. Дай Боже вам и тем, кто вам верно служит, кушать на здоровье». В 1719 году Петр заканчивает одно из своих писем выражением надежды, что они в последний раз проводят лето вдали друг от друга. «А что пишешь, что скучно гулять одной, хотя и хорош огород, верю тому, ибо те же вести и за мной. Только моли Бога, чтобы уж сие лето было последнее в разлучении, а вперед бы быть вместе». Через несколько времени он послал Екатерине букет сухих цветов с вырезкой из газет, где рассказывается о чете стариков, достигших муж 126 лет, а жена 125. 1719 год, июля 19-го. Письмо Петра о прибытии своем в Ревель и тамошнем саде. «Посылаю при сём цветок, да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь. Только когда на загородный двор придешь, а тебя нет, то очень скучно. С корабля Ингермонландии в 19-й день 7 часов поутру от Ревеля. При письме приложены засохший цветок, мята и записка. В прошлом, 1718 году, октября 11-го, прибыли в Англию, в Лондон из провинции Мамут два человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет, а от рождения мужеско пола 126 лет, а женско 125. 26 июня 1724 года, приехав в Санкт-Петербург и не застав там Екатерины, которая находилась в одной из дачных резиденций, в Петергофе или Ревеле, он тотчас же посылает за ней яхту и пишет ей: «Вчерась с помощью Божией сюды прибыли благополучно. Большую хозяйку и внучат нашел в добром здоровье. Также и все, как дитя в красоте растущее, и в огороде повеселились. Только в палаты как войдешь, так бежать хочется. Все пусто без тебя. Одна медведица ходит. И ежели бы не праздники, уехал бы в Кронштадт и в Петергоф. Для приезда вашего сюды послал я яхту Наталью, да два дамшхойта для людей. Также послал венгерского, пива, помаранцев, лимонов и огурцов соленых, новых, которых здесь есть уж, и по партикулярным домам». Екатерина тоже, кажется, была очень опечалена его отсутствием. В июле 1714 года княгиня Голицына, находившаяся с ней в Ревеле, пишет государю следующую выразительную записку: «Всемилостивейший государь, дорогой мой батюшка, желаем пришествия твоего к себе вскоре, и ежели ваше величество изволишь замедлить, воистину, государь, проживание мое стало трудно. Царица-государыня всегда не изволит опочивать за полночь. 3 часа я при ее величестве безотступно сижу, а Кирилловна у кровати стоя дремлет. Царица-государыня изволит говорить: «Тетушка, дремлешь?» Она говорит: «Нет, не дремлю, а на туфли гляжу». А Марья по палате с постелью ходит и среди палаты стелет. А Матрена по палатам ходит и со всеми бранится. А Крестьяновна за стулом стоит, да и глядит на царицу-государыню. Пришествием твоим к себе от спальни получу свободу». От первого времени их связи сохранились только письма, адресованные государем вместе Екатерине и Анисии Кирилловне Толстой, которую он называл теткой. Екатерина называлась мать. Он писал «мудр» по-голландски, русскими буквами. Это прозвище остается за ней до 1711 года. С этих пор Петр начинает называть ее более близкими, ласковыми и личными именами: «Катеринушка», «сердечный друг» и так далее. Но сама она только много позже, с 1718 года, решилась подражать ему в этом отношении, тогда как прежде называла его только «Ваше Величество». Начиная с 1718 года, он уже становится ее сердечным другом, ее батюшкой, или же она называет его просто «мой друг». Раз она решилась даже подделаться под его шутливый тон и адресовала письмо так: «Его превосходительству, знаменитейшему и высочайшему князю-генералу, генерал-инспектору, кавалеру компаса и увенчанного топора». Письмо по-немецки. Эта переписка никогда не была, да и не могла быть напечатана целиком. Она заключает в себе большую долю слишком грубого эротизма, так как сам Петр, а вслед за ним и Екатерина, со спокойной совестью доходят до такого цинизма мыслей и выражений, который и показался бы вызовом, брошенным печати. «И я чаю, что ежели бы мой старик был здесь, то б и другая шишечка на будущий год поспела», пишет Екатерина в минуту разлуки. Таков тон, а самые выражения часто еще менее сдержаны. В 1724 году, в годовщину своего бракосочетания, которое праздновалось в Москве, Петр сам приготовлял фейерверк, который должен был быть пущен под окнами императрицы. Их инициалы переплетались в сердце, над этим сердцем помещалась корона, а по бокам – эмблемы любви. Крылатая фигура, изображавшая Купидона, несущего факел и все свои другие атрибуты, кроме повязки, летела по воздуху и зажигала ракеты. Купидон обыкновенно бывающий третьим лицом между любящими, не имел крыльев. Но хотя нежность Петра и Екатерины не очень возвышенного характера и местами даже грязновата, все же она представляет привлекательное и трогательное зрелище. Она проникнута безыскусственным и здоровым добродушием. После ништадтского мира Петр посмеивался над женой по поводу ее лифлянского происхождения. «Как договором постановлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобой будет». Она целует ему руку и отвечает: «Я ваша служанка, делайте что угодно. Не думаю, однако ж, чтобы вы меня отдали. Мне хочется здесь остаться». Царь отвечал: «Всех пленных отпущу, а тебе же условлюсь с королем шведским». Этот анекдот может быть вымышлен, но он правдиво рисует отношения Петра и Екатерины. Но Екатерина, со своей стороны, проявляла как будто больше лукавства и женской хитрости. Говорят, что во время совместного пребывания в Риге она нашла случай показать государю на старом пергаменте, взятом из архива этого города, пророчество, по которому русские должны были завладеть страной только после события, казавшегося неправдоподобным. Царь должен был жениться на лифлянтке. Часто она указывала ему на то, что ничто ему не удавалось, пока он ее не знал, тогда как после того один успех сменялся другим. Тут уже начиналась историческая действительность, и факты, больше чем пророчества, способны были производить впечатление на ум сурового воина. Нет, конечно, он никому не отдал бы приобретение, сделанного в Мариенбурге. Екатерина обладала тысячей приемов быть ему приятной, полезной и необходимой. Как и прежде, она следила не ревнивым, но зорким глазом за любовными прихотями своего супруга, заботясь только о предупреждении слишком серьезных последствий. 1717 июля 3-го. «Что же изволите писать, что вы метресишку свою отпустили сюда для своего воздержания? Что при водах невозможно с нею веселиться, и тому я верю. Однако ж больше, мню, что вы оную изволили отпустить за ее болезнью, в которой она и ныне пребывает, и для лечения изволила поехать в Гагу. И не желала бы я, от чего Боже сохрани, чтобы и Галан, любовник, то и метресишки, таков здоров приехал, какова она приехала». Вступаясь всегда в удачную минуту. Нартов рассказывает случай с одной прачкой, родом из Нарвы, землячкой Екатерины, ухаживание за которой со стороны государя стало принимать одно время довольно тревожный характер. Петр был очень удивлен, найдя однажды эту девушку в покоях государыни. Он сделал вид, что не знает ее, откуда она явилась. Екатерина спокойно ответила: «Мне так хвалили ее ум и красоту, что я решилась взять ее к себе в услужение, не посоветовавшись с вами». Он не ответил ни слова и стал искать в другом месте новых развлечений. Вместе с тем, Екатерина не проявляла никаких претензий на вмешательство в дела государства, никакого духа интриги. «Что касается царицы, — пишет Компридон в марте 1721 года, — то хотя царь и очень ласков с ней, и очень нежен с княжнами, ее дочерьми, но она не имеет никакого влияния на дела и не вмешивается в них. Она полагает всю свою заботу в том, чтобы сохранить расположение царя, отвращать его по мере сил от излишеств в употреблении вина и от других невоздержанностей, очень ослабивших его здоровье, и умерять его гнев, когда он готов разразиться на кого-либо». Ее вмешательство при прудской катастрофе, если предположить, что оно действительно имело место, было единичным фактом. Ее переписка с мужем показывает, что она была в курсе заботивших его вопросов, но только в общих чертах. Он обращается к ней с маловажными поручениями, покупкой вина и сыра для предположенных им подарков, наймом художников и мастеровых для работы за границей. Он часто говорил с ней доверчивым тоном, но всегда касался только общих идей, не входя в подробности. В 1712 он писал ей: «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я левшою не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо, а помощников сколько, сама знаешь». Екатерина сумела определить свою роль и взять на себя такую обязанность, выбор которой указывает на изумительное для этой крестьянки понимание своего положения. Французский дипломат намекает на это в только что приведенном тексте. Она понимала, что рядом с великим преобразователем, игравшим до крайности свою роль неумолимого судьи, существовала другая необходимая роль – проявление сострадания и милосердия, что эта роль была как раз по ней – смиренной служанке, познавшей все горести жизни, что, взяв на себя эту роль и спрашивая, возможно, больше прощения другим, она должна была заставить простить и ей ее возвышение, и что, наконец, среди злобы и ненависти окружавших государя из-за насильственного дела преобразования, круг лиц, расположенных к государыне и благодарных ей, может когда-нибудь, в случае поворота судьбы, послужить ей защитой и прибежищем. Он оказался ей действительно нужным и послужил ей больше, чем прибежищем после смерти Петра. Как некогда Лефорт, но с гораздо большим тактом и последовательностью, она постоянно вступалась в тот кровавый конфликт, который, дело, преследуемое царем, создавало между ним и его подданными, и который топор, виселица и кнут обостряли со дня на день. Петр иногда скрывал от нее назначаемое наказание. К несчастью, она не сумела, кажется, удовлетвориться теми прочными преимуществами, который сулил ей этот образ действий. Со временем она захотела извлекать из него более непосредственную выгоду. Она вообразила себе, или ей дали понять, что ей нужно было основать свою судьбу на прочном денежном фундаменте. Она думала, или другие убеждали ее в том, что со временем ей нужны будут деньги, много денег, чтобы платить за необходимое содействие и предотвращать возможные неудачи. И она начала собирать деньги со своих клиентов, чтобы постучаться к ней в дверь, в надежде избежать ссылки или смерти, надо было явиться с мешком в руке. Она скопила таким образом большие капиталы, которые поместила, по примеру, и, конечно, по совету Меншикова, в Амстердаме и в Гамбурге, на вымышленные фамилии. Этот прием недолго ускользал от проницательности Петра, и это открытие было, вероятно, поводом к образованию тех туч, которые омрачили под конец ясность супружеского горизонта царя и царицы. В 1718 году Екатерина взялась спасти от виселицы князя Гагарина, виновного в громадных взятках, в бытность его генерал-губернатором Сибири. Екатерина получила с него значительные суммы, и часть их употребила на подкуп князя Волконского, которому поручено было расследование дела. Это был старый, изувеченный солдат, но его славное прошлое не спасло его от искушения. Арестованный в свою очередь, Волконский представил свое оправдание, что он боялся, отвергая предложение царицы, поссорить ее с царем. Возражение, которое приписывается Петру, вполне соответствует его характеру и его стилю. «Дурак, нас бы ты не поссорил, я бы только хорошенько жену поучил, что и сделаю, а тебе виселица». Третье. Трагический конец ссоры царя со старшим сыном явился для мачехи несчастного Алексея высшей победой, резким толчком к той головокружительной высоте, которой достигла ее судьба. Естественно, что ей приписывается некоторое более или менее прямое участие в подготовке этой развязки. Я еще вернусь к этому вопросу. После того, ее собственный сын стал наследником престола. И это является новой связью между нею и отцом этого ребенка. Она даже навязывала мужу до некоторой степени свою семью, державшуюся до тех пор в стороне, неизвестную семью лифлянских крепостных. В этом отношении ей помогла, кажется, простая случайность. На дороге из Петербурга в Ригу один ямщик протестовал против дурного обращения со стороны одного из путешественников, ссылаясь при этом на августейшее родство. Его арестовали, сообщили об этом царю. Тот назначил расследование и очутился совершенно неожиданно обладателем целой многочисленной семьи шурьев и свояченниц, племянников и племянниц. Екатерина слишком легко их позабыла. Ямщик Федор Скавронский был ее старшим братом. Он был женат на крестьянке и имел 3 сыновей и 3 дочерей. Другой брат, еще холостой, занимался полевыми работами. Старшую из сестер звали Екатериной, младшую, возведенную теперь на трон под тем же именем, прежде звали Мартой. Екатерина старшая занималась, как говорят в Ревеле, позорным ремеслом. Третья сестра, Анна, была замужем за честным крепостным Михаилом Иоахимом. Четвертая вышла замуж за крестьянина, освобожденного от крепостной зависимости, Симона Генриха, который поселился в Ревеле и занялся сапожным ремеслом. Петр призвал ямщика в Петербург, устроил ему свидание с сестрой в доме денщика Шапилова, и когда подлинность его была установлена, отослал его в деревню, назначив ему пенсию. Он принял меры, чтобы обеспечить всем этим родственникам скромное существование, и устроил так, чтобы больше ничего о них не слышать. Ревельскую свояченицу, слишком компрометирующую, заперли под ключ. Чтобы сделать для родни больше, Екатерине пришлось ждать смерти царя. Прежний ямщик, прежний сапожник, крестьяне и крестьянки явились тогда в Петербург, неузнаваемые в своих пышных именах, титулах и костюмах. Симон Генрих обратился в графа Семена Леонтьевича Гендрикова. Михаил Иоахим стал называться графом Михаилом Ефимовичем Ефимовским и так далее. Все были щедро одарены. Один граф Скавронский занимал блестящее положение в царствовании Елизаветы и выдал свою дочь за князя Сапегу из знаменитой польской фамилии, очень известной во Франции. Между тем, судьба Екатерины по-прежнему шла в гору. 23 декабря 1721 года Сенат и Синод признали за ней единогласно титул императрицы. 2 года спустя совершилась коронация бывшей служанки, по определению самого Петра. Эта церемония была новостью в России, а обстоятельства придали ей, кроме того, важное значение. Во всей истории страны был только один подобный пример – коронование Марины Мнишек перед ее бракосочетанием с Дмитрием. Но тогда надо было осветить предварительно права гордой дочери польского магната, которую победоносная политика дома Вазы предполагала навязать России. Поддерживаемый оружием республики только потому, что он был супругом Марины, сам Дмитрий играл второстепенную роль. А вообще царицы были только супругами царей, без всякой политической инвеституры и преимуществ. Но смерть единого наследника престола подняла в 1719 году вопрос о наследии. Этот вопрос был на очереди все последующие годы. После Ништадтского мира в 1721 году, давшего государю возможность отдохнуть, вопрос о наследии занял на время первое место среди других забот. По его приказанию Шафиров и Остерман вели несколько раз тайные переговоры с Компридоном, которому они предлагали союз с Францией на основании гарантии, данной последней державой по вопросу о престолонаследии. В пользу кого? Компридон думал, что Петр имел в виду свою старшую дочь, которую он желал выдать за кого-нибудь из своих подданных и родственников, как, например, за Нарышкина. Шафиров поддерживал его в этом мнении. В обществе по этому поводу делались самые разнообразные предположения до самого коронования. В эту минуту в глазах большинства самая новизна события решала, казалось, вопрос в пользу Екатерины. Компридон также разделял это мнение. Корона, заказанная по этому поводу, превосходила своим великолепием все те, которые употреблялись при прежних царях. Украшенная бриллиантами и жемчугом, с огромным рубином наверху, она весила 4 фунта и оценивалась в 1,5 миллиона рублей. Она была сделана русским ювелиром в Санкт-Петербурге. Платье императрицы не могло быть сделано в новой столице, оно было привезено из Парижа и стоило 4000 рублей. Петр сам возложил корону на голову своей жены. Стоя на коленях перед алтарем, Екатерина плакала и хотела обнять колено царя. Он поднял ее, улыбаясь, и передал ей державу, эмблему царского достоинства, но оставил себе скипетр, знак власти. При выходе из церкви императрица села в карету, привезенную из Парижа, так же, как и платье, всю позолоченную и раскрашенную, с императорской короной наверху. Церемония была совершена 7-19 мая 1724 года. Полтора года спустя в Зимнем дворце разыгралась драма, которая поставила на краю бездны миропомазанную и коронованную государыню. По возвращении из поездки в Ревель Петр был предупрежден, что между Екатериной и одним из его камергеров установилась с некоторого времени подозрительная дружба. Странно, что его не известили об этом раньше, так как, по словам свидетелей, заслуживающих доверия, связь императрицы с молодым и красивым Вильямом Монсом была давным-давно известна. Чтобы знать, чего держаться, Петру достаточно было бы справиться при посредстве черного кабинета в переписке камергера. Он увидал бы там письма, подписанные самыми высокопоставленными лицами страны, министрами, посланниками, епископами. Все эти лица писали молодому человеку в таком тоне, который ясно показывал, какое место они отводили ему в доме государя. Но инквизиторская политика великого человека уже приносила в это время свои последние плоды. Всеобщее шпионство заставило всех быть настороже против шпионов. Всякий, зная, что за ним следят, следил за собой. И Петр, желавший знать все, что происходило у других, в конце концов не знал того, что творилось в его собственном доме. Этот Монс был братом прежней фаворитки. Он принадлежал к тому разряду авантюристов высшего круга и высокого полета, историческим предком которых можно считать Лефорте. Монс был малообразован, но умен, ловок, веселый товарищ и поэт в свободные минуты. Будучи очень суеверным, он носил на пальцах 4 кольца – золотое, свинцовое, железное и медное. Они служили ему талисманами. Золотое кольцо означало любовь. Одна из его сестер, Модеста, по-русски Матрена, была замужем за Федором Николаевичем Балк, отпрыском старинного лифлянского рода Балкин, поселившегося в России с 1650 года. Этот Балк имел чин генерал-майора и был губернатором в Риге, а жена его пользовалась тоже большим расположением Екатерины и со временем стала ближайшей наперсницей государыни. Она заботилась о судьбе своего брата и устраивала свидания. Но этим ее роль не ограничивалась. Вместе с Анной Федоровной Юшковой, также большой фавориткой императрицы, герцогиней Анной Курлянской и еще несколькими дамами, она создала нечто вроде камарильи, стягивая мало-помалу вокруг государя сеть кляуз, интриг, тайных влияний и темных козней. И в этом море зыбучего песку его энергия, ослабленная подтачивавшей его болезнью, обессиленная неустанным давлением окружающих, увязала, казалось, все глубже и глубже. Вильям Монс был душой этой партии и под женским именем переписывался с Салтыковой, принадлежавшей также к ней. Уже начиналось царство женщины. Петр был равно сбит с толка, как инквизитор и как судья. Он долго не знал того, что ему так важно было знать. И даже тогда, когда его предупредили, он не сумел отомстить за себя и покарать самое непростительное из всех оскорблений. Он получил анонимное предупреждение. Устроена была ловушка, подготовлявшаяся уже давно. Петр застал врасплох Екатерину лунную ночью в парке, в беседке, перед которой госпожа Балк стояла на часах. Жаль только, что эта обстановка не сходится с календарем, так как по историческим данным сцена должна была происходить в ноябре, градусах при 10 морозе. По официальным документам тайной канцелярии, Петр был поставлен в известность о происходившем факте 5 ноября. Он велел арестовать доносчика, которого быстро разыскали среди лиц, подчиненных Монсу, сам произвел быстрое расследование в застенке Петропавловской крепости, но против всеобщих ожиданий не стал действовать с обычной ему молниеносной быстротой. Его честь и даже жизнь были в опасности, потому что в доносе говорилось о готовившемся заговоре и покушении, но он как будто колебался и скрывал свой гнев. Можно подумать, что он при своем исключительном нетерпении и порывистости старался выиграть время. 20 ноября он вернулся во дворец, ничем не выдавая того, что у него было на душе. Ужинал по обыкновению с императрицей, беседовал долго и запросто с Монсом и в конце концов успокоил его и всех. Но довольно рано, говоря, что устал, он справился, который час. Екатерина посмотрела на свои часы с репетицией, присланные ей в подарок из Дрездена, и ответила 9 часов. Тогда он в первый раз сделал резкое движение. Взял часы, открыл крышку, повернул 3 раза стрелку и сказал своим прежним тоном, не допускающим возражений: «Ошибаетесь, 12 часов, и всем пора идти спать». Это был снова лев с его ревом и крепкими когтями. Повелитель, которому и самое время, и все, и вся должны покоряться. Все разошлись. И через несколько минут Монса арестовали в его комнате, причем сам Петр взял на себя, как говорят, роль тюремщика и судебного следователя. Но ведя допрос, он не произносит имени Екатерины. Он решительно не впутывал ее в дело. Расследование дало возможность выставить против подсудимого другие обвинительные пункты – злоупотребление своим влиянием и преступные козни, в которых и Матрёна Балк была замешана. 2 дня сряду, 13 и 14 ноября, глашатай ходил по улицам Санкт-Петербурга, призывая всех кабачиков под угрозой строжайших наказаний дать свои показания. Но сам Монс дополнял эти показания. Говорили после, что он, подобно Глебову, стоически оберегал честь своей любовницы, принося признание другого рода. Но едва ли этот героизм, если он и проявлял его, был особенно высокой пробы. Даже в царствование Петра было менее рискованно прослыть взяточником, чем соперником царя. Жестокая смерть Глебова служила этому доказательством. И красавец Вильям, кажется, не похож был на героя. Судя по протоколам его допросов, он при первой встрече с царем после своего ареста начал с того, что упал в обморок, а затем признался в чем угодно. Надо думать, что действительно было нетрудно добиваться его признания, так как его не подвергали пытке, а это подробность многозначительная. Что касается госпожи Балк, то она оказала сначала некоторое сопротивление, но ослабела при первом ударе кнута. Монс был обезглавлен 28 ноября 1724 года. Саксонский посланник докладывал своему двору, что Петр заходил к нему перед казнью, чтобы выразить ему свое сожаление по поводу разлуки с ним. Молодой человек сумел, по крайней мере, сохранить бодрый вид на эшафоте. Подобно другому позднейшему террористическому правлению, Великое Царствование научило людей умирать. Рассказ о том, будто Монс попросил палача вынуть из его кармана портрет в рамке, украшенный бриллиантами, с тем, чтобы оставить рамку себе, а портрет Екатерины, уничтожить, придуман, очевидно, неудачно. Заключенных, наверное, обыскивали в тогдашних тюрьмах. Госпожа Балк получила 11 ударов кнута, осталась жива, что доказывает ее живучесть, была и сослана пожизненно в Сибирь, но вернулась оттуда после смерти Петра. Ничего постоянного в то время не было. С той минуты, как удавалось сохранить жизнь, можно было питать надежду на возможность выкарабкаться со дна самой глубокой пропасти. На столбах, окружавших место казни, были прибиты объявления с перечнем всех лиц, имевших дело с Монсом и его сестрой. Тут были представители всей иерархии чинов, с великим канцлером Головкиным во главе. Фигурировали здесь и князь Меншиков, и герцог Галштинский, и царица Прасковья Федоровна. Екатерина выказала при этом испытание мужества, в котором было что-то ужасающее. В день казни она казалась необыкновенно веселой. Вечером она позвала к себе княжон с их учителем танцев и изучала вместе с ними па минуэта. Но Компридон сообщает в депеше: «Хотя государыня и скрываешь, хотя государыня и скрывает по мере возможности свое горе, но оно написано у нее на лице, так что все внимательно следят за ней, ожидая, что с ней будет». В тот же день ее ожидала довольно тяжелая неожиданность. Собственноручным указом царя, обращенным ко всем коллегиям, предписывалось на основании злоупотребления, совершенного без ведома государыни, не принимать от нее впредь никаких приказаний и рекомендаций. В то же время было наложено запрещение на конторы, заведовавшие ее личными средствами, и они были опечатаны под предлогом предстоящей правительственной ревизии, и императрица оказалась в таком стесненном положении, что для уплаты 1000 дукатов денщику Василию Петровичу, пользовавшемуся в это время большим доверием царя, она должна была прибегнуть к помощи придворных дам. На другой день новая неприятность. Говорят, что царь выехал в санях с женой, и что царская чета проехала мимо эшафота, где было еще выставлено тело Монса. Платье императрицы коснулось его, но Екатерина не отвернулась и продолжала улыбаться. Тогда Петр приказал положить голову казненного в сосуд со спиртом и выставить на обозрение в покоях императрицы. Она примирилась с этим ужасным соседством и сохранила прежнее спокойствие. Петр напрасно выходил из себя. Говорят, что он разбил в ее присутствии одним ударом кулака великолепное венецианское зеркало с возгласом: «Так будет и с тобой, и с твоими близкими». Она возразила, не выказывая ни малейшего волнения: «Вы уничтожили одно из лучших украшений вашего жилища. Разве оно стало от этого лучше?» Действуя таким образом, она укрощала царя и властвовала над ним. Но отношения оставались крайне натянутыми. 19 декабря 1724 года Лефорт писал в своей депеше: «Они почти не говорят друг с другом, не обедают и не спят больше вместе». В то же время Мария Кантемир снова выступила на сцену, возбуждая уже всеобщее внимание. Петр бывал у нее каждый день. И по всей вероятности он узнал именно в это время правду о том, что произошло в Астрахани, когда, как известно, надежды княжны, а может быть и ее любовника, рушились вследствие подозрительного аборта. Врач, лечивший молодую девушку, грек Поликало, был подкуплен. Кем? Ответ был ясен оскорбленному супругу. Все считали Екатерину погибшей. По словам Вильбуа, Петр готовился к процессу наподобие Генриха VIII. Он медлил только, чтобы обеспечить предварительно участь детей, родившихся от неверной супруги. Он старался ускорить брак своей старшей дочери Анны с герцогом Галштинским. Делались также попытки выдать вторую дочь Елизавету за французского принца или даже за самого французского короля. Но именно этот проект, который, по-видимому, налаживался и представлял собою неодолимый соблазн, являлся всемогущим доводом в пользу Екатерины. Толстой и Остерман в разговоре с Компридоном признавали за ним большую важность. Едва ли король Франции мог согласиться на брак с дочерью второй Анны Болейн. Счастливая звезда Лифляндки в конце концов одержала верх. 16 января 1725 года состоялось начало примирения между супругами. Петр был еще угрюм, и, быть может, примирение было притворное, но, во всяком случае, многозначительное. Лефорт писал так: «Царица долго стояла на коленях перед царем и спрашивая прощения всех своих проступков. Разговор длился больше 3 часов, после чего они поужинали вместе и разошлись. Не прошло месяца, как Петра не стало. Он унес с собой в могилу затаенную злобу и, быть может, разработанный втихомолку план мести. Нечего говорить о том, насколько Екатерина сумела извлечь пользу из этого события с политической точки зрения. Ее частная жизнь вполне оправдала со временем ревнивые опасения, отравившие последние дни жизни великого человека. 20 лет она шла с непрерывными усилиями, с неустанным напряжением всех своих сил, ни разу почти не ослабевая, к одной единственной цели. И теперь, когда эта цель была достигнута, ее нравственные пружины как бы сразу ослабели, и в то же время пробудились долго сдерживаемые инстинкты, грубая чувственность, стремление к низкому разврату, низменные наклонности ума и плоти. Когда-то она сама усердно оберегала мужа от ночных оргий, а теперь увековечивает память о них, предаваясь пьянству целые ночи напролет с 9 часов утра со своими избранниками, сменяющимися каждую ночь. Левенвольдом, Девюром, графом Сапегой. Ее царствование, которое, к счастью для России, продолжалось только 16 месяцев, свелось к размену верховной власти в пользу Меншикова и других временщиков, оспаривавших друг у друга падавшие крошки. И таким образом преданная подруга великого царя, всегда готовая прийти к нему на помощь, доходившая иной раз до героизма, превратилась теперь в опереточную героиню, крестьянку, поставленную волею невероятной судьбы на высоту трона, где она развлекалась сообразно своим вкусом.